Голос докторши вновь впился в мозг Голосова Зуева, как сверло. «И вы забеспокоились, верно, Зуев? Она ведь могла все карты спутать. Вдруг бы мне что-то ляпнуло. Нельзя было этого допускать. И вы ее убили. Да еще и выкрали из квартиры цимбалов все фотографии, где была запечатлена ваша дочь». Прудников веско заметил. «Есть показания свидетелей, что Зуев подъезжал на джипе к дому цимбалов в тот день. Найден грузовик, сбивший Ирину цимбал. Так что лучше не молчите». Все смотрели на Степаныча. Он не проронил ни слова. «Потом произошло и вовсе неожиданное», — сказала Вера, «что не укладывалось ни в какие схемы. Насмешка судьбы. Артем получает от покойного Карапетяна наследство. Его не просто выпускают из-под ареста. Он становится совладельцем ресторанной империи. Невыносимо. Верно, Кристина? Поэтому вы решили устроить взрыв и убить его вместе со всеми нами». Когда все собрались в кухне Холостяка, Голосов установил взрывное устройство в жарочный шкаф. Оставалось только вовремя уехать вместе с Кристиной. «Но ведь меня тоже вызвали звонком», — вспомнил президент рыбной фирмы. «Это я вам позвонил», — решился открыть рот водитель. «Благородно», — сиронизировала Вера. «На самом деле вы, Янис, могли еще пригодиться этой сладкой парочке, ведь все остальные погибли бы якобы в результате теракта». «Ужас!» Закрыла лицо руками беременная Зазуля. В наступившей тишине прозвучал нежный голосок Кристины. «Янис», — прощебетала она, — «ведь ты не веришь во все эти сказки. Вспомни, как нам было хорошо. Забери меня отсюда. Убери этих сумасшедших. Им лишь бы обвинить кого-нибудь». Пылдма, как в трансе, двинулся к ней. Вера Лученко щелкнула пальцами перед его носом. Он вздрогнул, остановился. Лицо эстонца мучительно исказилось, он схватился за виски, отвернулся, отошел в сторону. Все было ясно. «Что, вылупились? Щекочет нервишки? Офисные!» Внезапно обрушилась на сотрудников Кристина. «Ах, аж глазки загорелись! Теперь ночи спать не будете! Будете думать, гадать, трахалась я с родным папой или нет?» Никто не ожидал такой агрессивной атаки со стороны всегда правильной, корректной Кристины. Она лишь презрительно вздернула подбородок. «Дескать, любуйтесь, сволочи! Все равно я всех вас презираю!» Ей до смерти хотелось выдать всем им вместе и каждому в отдельности порцию ненависти. «Вы, жалкие марионетки в моих руках! Ты, Костик, думал, что очень крутой! Круче вареных яиц, блин! А ты, букашка, червяк, которого я как захочу, так и подставлю. Пару слов этой дуре Майке, пару слов тебе, и вы уже полезли друг на друга, как гамадрилы. И ты, старый козел, ничего не понял». Кристина посмотрела на Хрущинского, как на что-то омерзительное. «Когда мой папенька тебя, тварь, напоил, и ты дал просраться дуре Щербаковой насчет Прайса, ты думал, что сам больно умный? Да ты просто тряпка, вот кто ты. А Темочка, кто он такой, этот Сирик? Нищета голозадая! Почему все ему? Что он сделал этому старикашке Карапетяну? Слышь, Тема, может, ты голубой, а?» «Кристя, что ты говоришь, опомнись!» — умоляюще сложила руки Виктория. «Нельзя же быть такой...» «Какой?» «Договаривай, кукушка тупая! Я просто говорю вслух все то, о чем вы шепчетесь по углам. Разве не об этом вы парились с тех пор, как Темке счастье привалило? Может, вы ему не завидовали?» «Нужно было тогда не ему, а тебе с Карапетяном разговоры разговаривать», — огрызнулся вместо Зазули Головач. «А мне, может, западло было», — прищурила глаза незабудки Голосой. Она повернулась к эстонцу. «Что голову спрятал? Не хочешь видеть такую, настоящую? Глупенький, ты у меня во где был бы, как и папаня». Теперь она обрушилась на Зуева. «Он меня демоном считал, придурок! А сам только и знал, что водку по вечерам глушить с таблетками». Никто уже не мог ни слышать, ни видеть Кристину. Ее ангельская внешность, огромные голубые глаза, роскошные шелковые волосы, вся ее стать красавицы была невыносимым контрастом тому, что она говорила и делала. Степаныч не выдержал. Он прыгнул на Кристину и почти достал ее. Продуманно расставленные коллеги Прудникова тут же схватили его. Образовалась куча мала. Зуев как будто не чувствовал боли от вывернутых рук. Смотрел на дочь, не мигая, и все пытался вырваться. А она снова стала спокойной. «Какое обвинение мне предъявляется?» — поинтересовалась она у Прудникова. «Повторяю, я никого не убивала, больше ничего не знаю». «Есть такая статья «Соучастие в убийстве», — ответил капитан. «В данном случае в нескольких». Кристина улыбнулась. «Посмотрим. Адвокатам тоже нравятся девушки с большой грудью и крепкой попкой». Неожиданно она сделала неприличный жест. «Увидите, меня оправдают. Адвокат так распишет про бедненькую девочку, изнасилованную папенькой в раннем детстве». «Кристинка!» — прохрипел Степаныч, закрывая ладонями лицо. «В суде на меня будут смотреть, как на несчастную жертву. Да еще Янис наймет самого лучшего адвоката. Правда, дорогой? Зря, что ли, я с тобой трахалась?» Янис дернулся, хотел что-то сказать, но только закашлялся. Повернулся спиной к бывшей возлюбленной. Никогда он не чувствовал себя так мерзко. «Раковая клетка», — поставила диагноз Лученко. Сказала так, что слова эти прозвучали приговором. Никто не стал уточнять, что она имеет в виду, и Вера продолжила. «Повторяю для тех, кто не понял. Карабкаться к вершинам карьеры по трупам — это метод раковой клетки, простой и в то же время самоубийственный. Поясняю на примере организма. Раковая клетка — это клетка, почему-то утратившая связь с другими клетками, живущая сама по себе, неуправляемая, как невменяемая или преступница. Обычные клетки на всех уровнях служат организму как высшему целому. По заданной программе высшей целесообразности они питаются, размножаются, умирают. А раковая клетка служит сама себе, живет ни с чем и ни с кем не считаясь, с ненавистью пожирает соседние клетки и безостановочно размножается. Но в своей темноте, узости, эгоизме она не понимает, что пожирает организм, кормящий ее, убивает его вместе с собой. Результат — смерть, самоубийство от ограниченности. Наверное, миллионы лет назад, когда жизнь на Земле вся состояла из одноклеточных примитивных организмов, все они были подобны раковым и заняты исключительно пожиранием один другого. Но этот тупиковый путь — сменился эволюцией организмов. Жизнь пошла дальше. Присутствующие с ужасом смотрели на Веру Лученко. Потом перевели взгляд на Кристину и увидели действительно раковую клетку. Такова была сила веренных слов. А она все говорила спокойно и размеренно. Когда один человек присваивает себе полномочия целого коллектива, воображает, что может устранять соперников, убивая их и всячески подставляя, он действует в точности, как раковая клетка-самоубийца. И вследствие своей ограниченности уничтожает пирамиду, на вершину которой сумел взобраться. Все, что мешает быстрой карьере, разрушается. В том числе и бизнес. Потому что карьерист, раковая клетка, не умеет отличать главное от второстепенного. Не умеет проводить переговоры, делегировать полномочия, хватается за все сам. Не умеет считать деньги и ресурсы, не платит по счетам. Выгодные контракты уходят к другим, туда же уходят сотрудники. Происходит самоуничтожение карьериста вместе с карьерой. Потому что он взобрался на вершину не в результате естественного отбора, а насильственно, не успев по пути приобрести нужные для работы качества. Если нам, простым смертным, жителям этой маленькой планетки что-то и угрожает, то не космические катастрофы и не экологические. Катастрофа ненависти. Она происходит пока на уровне отдельных клеток людей, в форме семейных разладов, ссор между соседями, коллегами. Террористы, кстати, тоже такие смертники, одиночные раковые клетки. Но возможны метастазы. Лечение здесь только одно. Нужно учиться жить рядом с себе подобными, не пожирая их. Не умеешь любить – дружи. Не умеешь дружить – по крайней мере не воюй. Освобождайся от ненависти, чтобы не уничтожить себя. Научись, если не любить, то хотя бы не ненавидеть. Вера и сама не могла бы сказать, произнесла она последние слова вслух или про себя. Ну и неважно. Хватит. Она повернулась и вышла из ресторана. Рядом с автомобильной парковкой стояла одинокая скамейка. Лученко присела на нее без мыслей и чувств, освобожденная, опустошенная. Предзнание кончилось. Кто-то должен сейчас выйти, сесть рядом с ней, задать обычные в таких случаях вопросы и закурить. Она тоже закурит. Но кто это будет? Прудников? Пылдма? Она не знала. Вышел Артем Сирик, опустился на скамейку. «Вера Алексеевна, вы просто волшебница. Отныне в моем ресторане вас и ваших близких будут обслуживать всегда бесплатно». Вера улыбнулась. «Ну вот, по крайней мере, восточное гостеприимство вы у карапетянов уже переняли. Дайте сигарету». Она прикурила от зажигалки Артема, обратилась к подошедшему Прудникову. «Ну что, видите, все просто». «Ничего себе просто!» — хмыкнул Валентин. «Ну хотя бы объясните, наша отечественная мисс Марпл, как вы узнали, кто из всех этих менеджерок дочь папашки Зуева Голосова?» «Помните, когда мы были у цимбалов, я увидела почти пустой флакончик дорогих духов?» «Помню. Вы тогда еще сказали, запах — это тоже портрет». «Вот, памятливый вы мой. Этими духами пользовалась Кристина, а у остальных девушек были другие любимые парфюмы». «Вера, а вы не издеваетесь над бедным ментом? Невозможно по одному запаху». «Да бог с вами, Валентин. Никто над вами и не думает смеяться. Просто аромат духов стал решающей точкой. Еще до этого кто-то был у меня в гостях и украл карточку Борислава Голосова». «Зачем? Ведь там было описано инцестуальное влечение отца к дочери. Если бы он этой кражей не обратил на себя моего внимания...» «Потом я мысленно примерила ко всем сотрудницам психологический тип женщины, идущей по трупам. Методом исключения получилась Кристина». «Нет, я не перестаю вам удивляться», — сказал капитан, поднимаясь и отправляясь сопровождать к милицейской машине отца и дочь. «А как же с клавишей?» — спросил Артем. «Ведь вы нажали ее, я сам видел, а взрыва не произошло». Вера печально усмехнулась. «Я нажала легонько, кончиком пальца прикоснулась, чтобы спровоцировать этих двоих. И не боялась, потому что у меня с техникой такие отношения, что бы я ни нажимала, оно не работает. Видеомагнитофон, пылесос, даже кнопка в лифте. Вот и использовала свой технический дебилизм для пользы дела». «А как же вы узнали про бомбу? Видели?» «Нет, увидеть было невозможно. Следить за Зуевым нельзя было, чтобы не спугнуть. Я почувствовала. У меня, Артем, гиперразвитое интуитивное чувство, предощущение опасности. Я называю это 13-м чувством. Оно уже не раз меня спасало». «Мистика какая-то». «Вовсе нет. У каждого есть какие-то свои замечательные способности. Когда-нибудь об этом поговорим». «Ага, за бокалом вашего любимого мартини, Вера Алексеевна. Может, я такой тупой, но мне непонятно, почему они с отцом все это затеяли. Мотив карьеры — это для капитана. Это что-то, лежащее на поверхности. Ведь есть более глубокий слой». Артем смотрел на Веру, на ее уставшее лицо, и ждал ответа. «Думаю, до нас все уже сказано». «Да?» «Да. У Пушкина в сценах из «Фауста» есть такая строка — «всех утопить». «Почему?» — спрашивается. «Потому что, когда не умеют, не могут любить, объясняются в ненависти. Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигеей и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство. Я направлю режим больных к их выгоде сообразно со своими силами и своим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами. Чтобы при лечении, а также и без лечения, я не увидел или не услышал касательно жизни людей из того, что не следует разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве, и слава у всех людей на вечные времена. Приступающему же и дающему ложную клятву, да будет обратное этому». Слова клятвы Гиппократа снились под утро доктору Лученко. Звенели под сводами актового зала мединститута. Тогда мальчики и девочки в белоснежных халатах были преисполнены такого рвения, энтузиазма. Они не догадывались, что каждый из них станет по-своему исполнять клятву, принесенную великому греку. И служить они будут не богам Аполлону и Асклепию, а простым смертным. И если для блага людей, для их здоровья, безопасности нужно будет даже нарушить слово, данное Гиппократу, то так тому и быть.